Глава 6. Здание Министерства юстиции. Следуя указаниям мадмуазель де Меревиль, Даниэль без труда нашел дом, где поселилась нищая. То был скверный с виду кабак и вдобавок еще пользовавшийся дурной репутацией. Ладранж вошел в первую, темную, неопрятную комнату, в которой стояло несколько столов и скамеек с поломанными ножками. В комнате никого не было из обычных посетителей. Возле окна сидела старуха в лохмотьях, конечно, хозяйка дома, и чинила грубое белье. При виде необычного посетителя она поспешила встать и заговорила, стараясь придать своей гнусной физиономии самое ласковое выражение. «Пожалуйста, войдите, гражданин. Что прикажете подать? Прошу вас покорно садиться». Даниэль отказался, и когда объяснил цель своего посещения, то она, сев за прежнюю работу, отвечала самым невнимательным образом. «Почем я знаю? Мы здесь видим много народу». Сколько Даниэль не настаивал, старуха отказывалась дать удовлетворительный ответ. Истощив все усилия, он, наконец, переменил тон и, объявив о своем звании, прибавил, что если сейчас же он не получит полного откровенного ответа, то поступит по закону. Угроза ему вполне удалась. Старуха тотчас же все припомнила и поняла. «Да-да, знаю, о ком вы говорите», — начала она с худо скрытым замешательством. «Это о той женщине, что зовут Гриле, которая действительно живет у нас с прошлой недели. Но, надеюсь, она никакого зла никому не сделала, и ее не в чем упрекнуть. Она смирно просит милостыню у прохожих и приезжих. Все это так. Почему же, если ей нечего бояться строгости законов, сначала вы сделали вид, будто не знаете ее?» «Ах, гражданин, ведь боишься всегда запутать своих посетителей. Да к тому же, как себе вообразить, что такому важному барину, как вы, понадобится Гриле?» Ладранжу надобно было довольствоваться этим извинением. И он снова принялся за расспросы. Но ничего интересного для дела не добился он от старухи. Гриле часто выходила днем, чтобы просить милостыню. Но большую часть времени сидела, запершись в своей маленькой комнате наверху, за которую она вперед заплатила по этот день. Впрочем, никто не знает, кто она. В свою очередь Даниэль не подозревал, конечно, в отыскиваемой им бедняге, называемой всеми Гриле, Фаншету Бернард, несчастную дочь бывшего фермера своего дяди. Он тогда только мельком видел ее и не слыхал ее прозвище. Даже Мария, видевшая утром у себя в саду нищую, не узнала ее. Потому что так же, как и ее кузен, она видела всего один раз дочь Бернарда. Между тем, не отчаиваясь при первой неудаче, молодой чиновник продолжал далее свои расспросы. «Теперь, моя милая, — начал он строгим голосом, — подумайте хорошенько о том, что будете отвечать? Не приходил ли к вам кто спрашивать Гриле? Не видали ли вы, чтобы она разговаривала с кем-нибудь здесь ли или в каком другом месте?» Кабачица избегала прямого ответа на этот вопрос. «Ах, гражданин, — начала она, — как же вы хотите, чтобы я знала, что она делает, когда она по целым дням ходит во все стороны просить милостыню? Но знаете ли, хотя Гриле и молода, но она так дурна собой, что нет опасности, чтобы молодые люди заговаривали с ней. И старая Мегера захихикала. Хорошо, но не приходила ли к ней какая-нибудь женщина? Не старайтесь опровергать, старуха. Я имею причины думать. Ну уж, если вы сами знаете. Да-да, мне кажется, что я видела раза два-три, что какая-то молодая женщина приходила к Грыле из города. Молодая, хорошенькая с тобой женщина и нарядно одетая? Да-да, именно. И наша постоялица говорила, что это торговка, и они всякий раз запирались и говорили там наверху. Даниэль сделал важное открытие. Не было сомнений, что торговка, посещавшая Грыле, была та же женщина, которая играла важную роль в гран-мизонском деле. «Довольно», — ответил он. «Когда эта торговка приходила в последний раз к вашей постоялице?» «Сегодня утром они обе ушли». «Ушли!» — вскричал встревоженный Даниэль. «Но, конечно, Грыле вернется?» «Не знаю хорошенько, гражданин. Она еще вчера вечером уплатила по своему счету, и сейчас я увидела, что она унесла и свои вещи. Их, правда, не тяжело нести. Все уберется в карман хорошей хозяйки». «Но возвратится ли она?» «Она ничего не сказала. Она очень торопилась. Обе они пошли по направлению к городу». Видя уже в руке у себя нить всей интриги, Даниэль был страшно взбешен. Несмотря на то, он не показал виду и, еще раз строго запретив кабачице, кому бы то ни было говорить о его посещении, вышел из кабака. Идя скорым шагом, он до того углубился в свои мысли, что не заметил в 20 шагах от себя человека, хорошо одетого, шедшего ему навстречу. Человек этот, узнав его, бросился в кустарники, росшие по краям дороги. Даниэль прошел мимо, и когда уже отошел порядком, личность, прятавшаяся от него и бывшая никем иным, как Буфрансуа, просунув голову сквозь ветви, проследила за ним глазами до поворота дороги. Тут только вышел он из своей засады и, в свою очередь, направился к кабаку, куда и вошел, оглянувшись несколько раз. Молодой чиновник, идя в город, все думал и придумывал средства, как бы лучше и вернее уничтожить интригу, в существовании которой он теперь убедился. Дело было в том положении, когда ему необходимо было употребить свою власть. Смерть собаки, вследствие посещения Грыле, угрожающее предостережение, полученное мадемуазель де Меревиль, и мгновенное исчезновение нищей достаточно оправдывали вмешательство судебной власти. Итак, Даниэль порешил тотчас же выдать приказ об отыскании Грыле и разносчице, с тем, что если они дадут удовлетворительные пояснения своих поступков, немедленно будут отпущены. Что же касается до кабака, в котором помещалась Грыле, необходимо было усилить над ним надзор, тем более что помещенные там полицейские могут удобно следить за безопасностью живущих напротив меревильских дам. Читатель не удивится, увидя через час после этого Даниэля Ладранжа в своем официальном кабинете, занимаемом им в шартерском здании юстиции, пишущим все нужные для этого предписания. Приложив последние печати, Даниэль уже собирался позвонить, чтобы отправить эти бумаги куда следует, как дежурный, пришел доложить, что лейтенант городских жандармов желает видеть его по делам службы. Офицер этот являлся как нельзя более кстати, поэтому Даниэль тотчас же и приказал вести его. Это был прежний бригадир Вассер. Ладранж не видал его после того знаменательного вечера, когда бежал от него. За последние эти годы Вассер оставался на прежнем своем месте в Н. И только за несколько дней перед тем он был прислан в Шартер с повышением в чине. Награда, давно им заслуженная. И тут в первый раз он являлся за получением приказаний от чиновника, заведующего департаментом Министерства юстиции. Его высокий рост, стройный стан, черные длинные усы и мужественное лицо уже давно нам известны, но в настоящую минуту казалось, несмотря на его новенький серебряный эполет, в нем не было ни той самоуверенности, ни той гордости, так отличавших его. Войдя в комнату, он с видимым замешательством и, опустив голову, подошел к Даниэлю и, теребя свою шляпу, неловко и застенчиво поклонился. Даниэль, напротив того, поспешно встал и сделал несколько шагов ему навстречу. «Очень рад вас видеть, лейтенант Вассер», — сказал он ему, улыбаясь. «Как? Разве вы не узнали меня? Мы ведь с вами старые знакомые и виделись в равно неловких для обоих обстоятельствах». «Я узнал вас, гражданин Ладранж. Я тотчас же узнал вас», — ответил Вассер, играя портупеей своей сабли. «Прекрасно. Почему бы нам, помимо служебных обязанностей, и не быть добрыми друзьями?» Сперва, удивленный этими словами, лейтенант, казалось, немного оправился от своего смущения. «Так значит, гражданин Ладранж?» — спросил он, вперев Даниэля свои черные глаза. «Вы мне прощаете то... И серьезно это?» «Что это? Что вы арестовали-то нас и намеревались представить в революционный трибунал?» «За что ж тут на вас сердиться, Вассер? Вы исполняли свою обязанность». «Нет, нет, я не об этом», — ответил сконфузясь офицер. «Я вас спрашиваю, можете ли вы позабыть мою вину, когда я упустил вас и ваших родственниц? И веритесь ли вы мне, после того, как я так глупо при вас допустил провести себя?» Даниэль подумал, что он шутит, но, в свою очередь, пытливо посмотрев в глаза Вассеру и, видя, что он не шутит, расхохотался. «Черт возьми!» — начал он. «Вот хороший вопрос! Да знаете ли вы, что если бы вы не дали так глупо провести себя, как вы говорите, то нам бы очень плохо пришлось в этом деле, и что в таком случае, по всей вероятности, я не был бы, как теперь, директором суда присяжных в этом департаменте? Ну, милый мой Вассер, садитесь. Уверяю вас, что весьма охотно прощаю вам вину, о которой вы говорите». Сказав это, он уселся, и жандармский офицер машинально последовал его примеру. «Вы достойный человек, гражданин Вассер», — продолжал он с благодарностью. «А я всю жизнь не прощу себе», — возразил Вассер, «сделанной мною глупости в известном деле. И как мало труда стоило этим людям одурачить меня, уверив, что мост снесло наводнением, тогда как мне стоило сделать только несколько шагов, чтобы самому убедиться, что это ложь. А этот врач-ветеринар, рассказывавший разные сказки, пока другие там стряпали западню, плут. Уж попадется же он мне когда-нибудь в руки. Но как не исколесил я с тех пор всю страну, отыскивая его. Все было напрасно. Мошенник не показывался более, и никто ничего не мог сказать мне о нем. Да-да, я был совершенный дурак, чего до сих пор не прощу себе, пока не отомщу за эту шутку. Ну, полно, любезный вас, сэр. Эти старые счеты нынче канули в вечность. Не следует более вспоминать о них. Что ж касается до меня, то я так мало обижен на вас за это дело, что именно мне вы обязаны и вашим повышением, и назначением в Шартр. Зная вас давно и зная, как вы энергичны, храбры и деятельны, я хотел иметь вас около себя, чтобы вы помогли мне в очень трудном деле. Как, гражданин, это вы? — вскричал Вассер. — Это вашей доброте обязан я этим повышением, которого считал себя недостойным. Благодарю вас. Благодарю. И клянусь вам своей честью, что я постараюсь загладить единственную ошибку, в которой можно упрекнуть меня. Успокойтесь, лейтенант Вассер. Никто более меня не расположен простить вам эту ошибку, а потому не будем более говорить об этом. Я надеюсь скоро доставить вам случай, в котором ваша, так хорошо известная всем опытность, вознаградит себя за прошлое. «Да-да, испытайте меня, гражданин Ладранж!» — горячо вскричал офицер. «И вы увидите, поддамся ли я еще подобным шуткам?» «Только», — прибавил он поспешно и застенчиво, «не давайте нам политических поручений. В эти революционные времена мы, политические агенты, пропадаем из-за политики. Без нее только одни злодеи должны бы были ненавидеть и бояться нас. Послушайте, гражданин Ладранж, когда я представлю, что вас, такого честного, такого благородного молодого человека, вас, занимающего теперь такой высокий пост, я должен был 4 года тому назад привести в этот же самый дом с цепями на руках и на ногах, я не могу утерпеть, не подумав, что дела в этом мире порой идут чертовски скверно. Это уж, Вассер, весьма обыкновенные превратности судьбы, — ответил, улыбаясь, Даниэль. Во всяком случае, вы прежде всего человек военный, а потому мой вам совет не слишком останавливаться на подобных рассуждениях. Конечно, но можно, будучи и военным, высказать при случае свое мнение или свое предпочтение. А потому повторяю вам, дайте мне выследить и изловить мошенников. Тогда увидите, сумею ли я взяться за дело. Именно мошенников и хочу я вам поручить, Вассер. Вы знаете, конечно, как в это последнее время умножилось число преступлений в стране. Я получил самые обширные права, чтобы прекратить это, и надеюсь с вашей помощью исполнить возложенную на меня обязанность. Ну, в добрый час, гражданин Ладранж. В таком случае вы увидите, на что я способен. Итак, имеете ли вы какие-нибудь данные или сведения насчет этих последних преступлений, совершенных на Авинской мельнице и на дороге из Рамбулье? Малейших признаков было бы достаточно, чтобы навести нас на след. К несчастью, любезный мой вассер, у нас ничего не имеется. Дьявольская ловкость этих негодяев уничтожает всевозможные предположения и старания. «Достигнем, гражданин Ладранж, достигнем», — ответил задумчиво жандармский офицер. «Будет же и на нашей улице праздник, черт возьми! И знаете, как я не стараюсь, а мне все припоминается происшествие той ночи на Брельской ферме. Конечно, для вас грустно вспоминать об этом несчастном деле, где так ужасно погиб ваш дядя со своей экономкой. Но чем более я думаю, тем более убеждаюсь, что у меня тогда были в руках два главных виновника, два предводителя этой шайки». Даниэль вздрогнул и поднял голову. «О ком вы говорите, лейтенант? Кого вы подозреваете?» «А забыли вы этих двух личностей, гражданин Ладранж, уверивших тогда, что они были заперты в Брельском сеновале, в то время, когда в замке совершалось преступление? Что до меня касается, они у меня до сих пор не вышли из памяти. Я не забыл ни их имен, ни их показаний. Один из них — Жан-Ажер, рослый, статный малый, назвался разносчиком. Другой — кривой, с плутовской физиономией, по имени своей фабрики Борн-де-Жуи. И я теперь из тысячи их узнаю. Откуда у вас убеждение, вассер, что эти люди не чужды в преступлении? Не сами ли вы тогда велели отпустить их после допроса? Да, я это сделал. И при подобных обстоятельствах, вероятно, еще раз сделал бы то же самое. Потому что они были неуловимы в своих ответах. Но я поклянусь, что эти два молодца играли важную роль в ужасах той ночи. Но еще раз. «На чем основываете вы ваше убеждение?» — спросил Даниэль, принимавший, как легко можно угадать, живое участие в этом разговоре. «Видели вы с тех пор еще раз этих людей? Или до вас дошли, может быть, еще новые сведения о них?» «Я их более не видал. Да они, по всей вероятности, не ищут случая со мной встречаться. Но думайте, что хотите, а мой инстинкт меня никогда не обманывал. Если паче чаяния, которого из них приведут к вам, тогда всмотритесь в него хорошенько, и я ручаюсь». Он вдруг остановился. Глухой шум, слышавшийся уже несколько минут из соседней прихожей, вдруг усилился, и можно было услышать голос, говоривший: «Черт возьми, я вам говорю, что мне всегда можно его видеть. Мне с ним нужно переговорить о семейных делах». Дверь шумом отворилась, и Бо-Франсуа гордо вошел с улыбкой на лице. Даниэль вскочил. Посещение именно в эту минуту, когда энергичные убеждения вассера подтверждали и его подозрения касательно его родственника, совершенно смутили его. Он взглянул на жандармского офицера, желая узнать по его лицу, признал ли он в этом франтике разносчика с Брельской фермы. Сдержанный, суровый вид вассера не оставлял более сомнений на этот счет. Бо-Франсуа был узнан с первого же взгляда. Пока Ландранж, застигнутый врасплох, оставался в недоумении, что ему делать, Бо-Франсуа смело и развязно подошел к нему. «Честное слово, Даниэль», — сказал он, бросаясь в найденное им свободное кресло, — «к вам нелегко пробраться. Мне пришлось брать приступом ваш кабинет». Скажите же этим людям, и он указал на стоявших еще в дверях дежурных, что давно уже меня ждете, и чтобы они впускали меня, когда я прихожу приятельски поговорить с вами. Свобода действий была так натуральна в Готье, что сам Вассер не знал более, что ему подумать. Но Даниэль, наэлектризованный важной ответственностью, лежавший на нем, тотчас же пришел в себя. «Действительно, гражданин», — холодно обратился он к Франсуа, «мне нужно переговорить о важных обстоятельствах. Я очень рад вас видеть. Вас, лейтенант Вассер, я попрошу меня извинить на одну минуту. Потрудитесь подождать меня в соседней комнате. Вы мне скоро понадобитесь». «Есть здесь кто-нибудь из ваших людей?» И я поставил двух жандармов во дворе. Торопливо ответил Вассер. «Прикажете позвать их?» «Да, пусть войдут и будут около вас. Будьте готовы при первом требовании». «Достаточно, гражданин?» Между тем прибавил тот тихо, показывая головой на Буфрансуа. «Если дело идет об этой личности, то и не нужно столько народу. Я справлюсь один». Нетерпеливый жест Даниэля заставил его замолчать. Вспомнив о своей подчиненности, Вассер, низко поклонясь и еще раз взглянув на посетителя, вышел. Как ни была велика сила воли у Буфрансуа, но настоящее положение его было из самых критических и требовало зрелых обсуждений. Один, в присутствии могущественного чиновника, находящегося в данную минуту в отправлении своих служебных обязанностей и который без всякого сомнения сильно подозревал его настоящий характер, слыша приказания, отданные лейтенанту Вассеру. Значит, дверь была занята жандармами. Никакой возможности не было скрыться ни силой, ни ловкостью. Несмотря на все это, он все-таки казался совершенно спокойным. И, небрежно развалясь в кресле, в полголоса напевал модную песенку. При виде спокойного, беззаботного положения этого человека, самого отдающегося ему в руки, Даниэль не знал, что подумать. Воротясь, он сел на свое прежнее место позади письменного стола, заваленного бумагами, и с некоторого рода еще замешательством спросил. «Наконец-то вы решились посетить меня, милостивый государь. Честное слово, я уже думал, что вы имеете какие-нибудь причины избегать меня». «Тут не моя вина, милый Даниэль», — ответил Буфрансуа, небрежно продвигая кресло таким образом, чтобы ближе быть к Ладранжу. «Это удивительная игра случая, что мы никогда не встретились». «Полно. Вина ли то случая?» «Ну, пусть будет по-вашему. Не менее удивительно и то, что до сих пор ни меревильские дамы, ни я не знаем еще, где вы остановились. Для чего же это? Я всякий день ходил в Сан-Морис», — ответил небрежно Буфрансуа, кладя ногу на ногу. «Впрочем, тут нет никакой тайны. С самого моего приезда я поместился в гостинице «Четыре нации», хорошо известный всему Шартру, и пробуду тут до моего отъезда, который, надеюсь, не замедлится». «Вы намерены так скоро оставить здешний город?» «Может быть. И сознайтесь, кузен Даниэль, что мой отъезд не сильно огорчит вас». «Милостивый государь, надобно сперва знать...» «Послушайте, Ладранж», продолжал Франсуа уже с грустью в голосе. «Что я не делал? Как ни старался я приобрести расположение в семействе моего отца, ничто мне не удалось. Кроме мадам де Меревиль, оказавшей мне немного расположения, я нашел только холодность со стороны Марии, а в вас, Даниэль, худо скрываемую ненависть. Я не увлекаюсь собой. Мои манеры, мой разговор могли не понравиться вам. Но должен ли я был ожидать, чтобы предубеждения ваши против меня дошли бы до самых обидных подозрений? О каких подозрениях вы говорите? Не отвергайте их. Вы мне заявили о них в первое же наше свидание. А потому, прежде чем нам расстаться, я решился самым положительным образом доказать вам, что не заслуживал вашего недоверия. Откровенный тон Бо-Франсуа поразил молодого чиновника. Что было невозможного в том, что он был несправедлив к этому родственнику, положение которого было до сих пор таким тяжелым? И потому он решился, откинув всякое предубеждение, выслушать его со строгим вниманием. «Мне кажется, что я угадал», — продолжал Бо-Франсуа, «первую причину вашей неприязни ко мне. Вы боялись, чтобы я, воспользовавшись слабостью госпожи де Меревиль и моим исключительным положением, не потребовал бы руки вашей кузины, которая вас любит и которую вы любите. Признаюсь вам, приехав сюда 8 дней тому назад, я надеялся буквально выполнить волю отца. И, увидав Марию, это желание понятно явилось. Но с первого же моего посещения я стал подозревать степень, существующей между вами и мадмуазель де Меревиль привязанности, и слишком честен для того, чтобы мешать этим отношениям. Я старался успокоить вас. Но вы не поверили, конечно, моим словам. Знаете ли вы, чем я занимался все это время в Шартре, пока вы, может быть, не стеснялись чернить меня перед родными в Сан-Марисе? Я занимался составлением вот этих актов, которыми, надеюсь, мне удастся убедить вас в моей честности и бескорыстии. И, вынув из кармана 2 документа, составленных по всей форме, у одного из городских нотариусов, он подал их Даниэлю. Один из них уполномочивал душеприказчика покойного Михаила Ладранжа выдать немедленно следующую Даниэлю часть наследства. Другой документ заключал в себе отречение от его права отказа Марии де Меревиль в наследстве дяди, в случае, если молодая девушка откажется выйти за него замуж. Даниэлю было достаточно бросить беглый взгляд на эти бумаги, чтобы убедиться в их законности. Тем не менее, мрачно и задумчиво комкал он их в своих пальцах. «Вы видите, — начал опять Франсуа, — что с этой минуты, без всяких условий, вы можете требовать от нотариуса Лафоре 20 000 кю, причитающихся вам по обоим наследствам. Может, этой суммы будет достаточно, чтобы выкупить Меревиль? В противном же случае я почту себя весьма счастливым, если моими собственными средствами я буду в состоянии способствовать выкупу семейного достояния. Но, конечно, Даниэль, вы не допустите меня участвовать в этой поддержке. Вы захотите оставить за собой монополию пожертвований для наших милых родных». «Я надеюсь, — холодно ответил Ладранж, — что мадмуазель де Меревиль не нужна будет ни ваша, ни моя помощь, чтобы получить обратно свое имение. Итак, я сознаюсь, что в этом деле вы поступили очень благородно. И что, по крайней мере, в этом случае я дурно понимал вас. Весьма желал бы, чтобы и в других, так как в этом, я был бы неправ относительно вас. Может быть, Бо-Франсуа рассчитывал, что самоотвержение его произведет более сильное впечатление. Но он не подал и вида в своем разочаровании. «Господин Готье», — начал опять Ладранж после нескольких минут молчания, «мне необходимо попросить у вас пояснений по одному обстоятельству, случившемуся сегодня у меревильских дам, и о котором вы, я думаю, уже знаете». И в нескольких словах он рассказал ему утреннее происшествие, потом, подавая записку, полученную Марией через нищую, спросил: «Знаете вы это письмо?» Франсуа внимательно прочитал записку, повернул ее 2-3 раза и, засмеявшись, отдал ее Даниэлю. «Как нельзя лучше, кузен», — ответил он. «Итак, вы сознаетесь, что я знаю, из какого источника это смешное предостережение?» «Увы. Да, теперь настало время все вам рассказать. Но будьте снисходительны, милый мой Даниэль. Не будьте слишком строги к слабостям, в которых хочу вам чистосердечно сознаться. При этом вы поймете многое, кажущееся вам до сих пор темным. И, может быть, служащее причиной ваших горьких предубеждений против меня. Слушайте же. Несколько лет тому назад, в своей кочевой жизни, я встретил молодую хорошенькую девушку, которая полюбила меня. Она так сильно привязалась ко мне, что оставила семью, родину, для того, чтобы следовать за мной в моей тяжелой жизни. Мы не венчаны, и эта связь вам может казаться предосудительной. Но подумайте, что оставленная отцом с самого раннего детства, пущенная без руководства на произвол судьбы, я, может быть, менее всякого другого виноват в подобном увлечении. Итак, эта связь продолжается и в настоящее время. И женщина, о которой я говорю вам, сильная своими жертвами и уважением, которое они мне внушают, наконец, гордая, вспыльчивая и в высшей степени ревнивая, она рассчитывает в отношении меня на все права жены. Она-то и написала эту записку, мадемуазель де Меревиль. Уже раз, 4 года тому назад, если вы припомните, вы видели ее в том уединенном домике, где вы провели несколько часов после своего освобождения на Гран-Мезонском перевозе. Роза, так зовут эту женщину, знала о моих сношениях с партией этих шуанов, оказавших вам такую важную услугу. Не знаю, как уж узнала она об этой экспедиции, где я должен был участвовать. Но только несмотря на то, что была в это время за несколько лье, она бросилась и пришла настичь меня на этом месте свидания. Красота мадемуазель де Меревиль, конечно, возбудила в ней безумную ревность, потому что Роза в своем почти диком состоянии не могла сообразить существующую неизмеримую разницу между девицей хорошего общества и простым разносчиком. Дурно перетолкованного поступка одного из наших людей было достаточно, чтобы рассердить ее. Впрочем, я ни за что не поручусь, потому что люди, употребленные мною в этом деле, были очень далеки от совершенства, особенно в некоторых отношениях. Но вы понимаете, Ладранж, что для подобного дела нельзя было выбирать людей порядочных, деликатных. Действительно, в числе этих шуанов были негодяи. Теперь я могу сказать это, так как им даровано правительство амнистия за все старые грехи. Их подозрительные приемы легко могли в мое отсутствие внушить вам страх. Безумство же Розы докончило начатое неловкостью первых. Ваши родственницы и вы вообразили себе какой-то дурной замысел в поступке, единственной целью которого было спасение вас от неминуемой смерти. Поддавшись внушениям Розы, вы решились искать другого убежища, может быть, неверного, вместо того, чтобы спокойно дождаться меня в этом домике, где вы были в полной безопасности и где я обладал таким влиянием, что всегда мог бы защитить вас. Вследствие этой совершенно бесполезной выходки мадмуазель де Меревиль в пылу благодарности послала Розе это кольцо, возвратившееся сегодня к ней таким странным образом. Чем далее слушал Даниэль эти объяснения, тем, видимо, более и более сглаживалось его дурное настроение. Ибо Франсуа, заметив свой успех, продолжал еще с большей самоуверенностью. Вот, Ладранж, те подробности, которые я не мог вам рассказать при нашем первом свидании в Сан-Марисе. Мне было бы слишком тяжело признаться при кузине, таком чистом невинном создании, в предосудительной связи, бывшей двигателем в этом происшествии. К несчастью, вот уже 4 года, как я безуспешно стараюсь отделаться от Розы. Куда бы я ни пошел, она везде следит за мною. Гордая, решительная, не отступающая ни перед чем, чтобы удержать свое влияние, она постоянно следует за мной. Несколько раз я хотел восстать против этих преследований, но ее искренняя привязанность и самоотвержение обезоруживают меня. Она пришла за мной в Шартр, вопреки моему приказанию, и, руководясь инстинктом ревности, захотела узнать причину моих частых посещений Сан-Мариса. И, конечно, бродя около дома, она узнала мадмуазель де Меревиль. Отсюда и ее экзальтация. Дело в том, что она поместила тут в кабаке, находящимся напротив виллы, одну нищую по имени Греле, приказав ей сообщать все мои поступки. Узнав от своей шпионки, что я часто бываю у меревильских дам, и взбешенная этим, она решилась как-нибудь напугать их, чтобы они уехали отсюда или же меня не принимали. Для этого была написана записка, которую вы видите. И чтобы придать ей еще больше важности, она присоединила кольцо, напоминающее грустные обстоятельства. Как удалось этим проклятым бабам их интрига, не знаю. Но как только вы упомянули, кому была передана записка и кольцо, я тотчас же угадал, откуда дует ветер. Объяснения эти были удивительно ловко состряпаны. Ложь и правда тут так искусно перемешивались, так точно согласовывались с обстоятельствами, уже известными Даниэлю, что молодой чиновник чувствовал, что все его предубеждения исчезали одно за другим. С точки зрения и всех объяснений ему теперь все казалось ясным и невинным. Несмотря на это, он не решился тотчас же заговорить, желая обдумать, нет ли еще в рассказе его собеседника каких-нибудь двусмысленностей или чего недосказанного, неясного. Через несколько минут он заговорил открыто, почти дружески. «Я совершенно счастлив, что услыхал, наконец, ваше оправдание, господин Готье. Если бы с нашего первого свидания вы объяснились со мной так откровенно, как теперь, то избавили бы меня от неприятных предположений, бывших следствием нашей общей недоверчивости. Между тем, еще одно обстоятельство, по-моему, остается необъясненным. Что за причина могла быть у этой нищей, а также у этой женщины, дурным наклонностям которой она служит, отравить сторожевую собаку в Сан-Марисе? Уверены ли вы, что действительно эту собаку отравили? Ответил очень самоуверенно Буфрансуа. Наконец, если точно моего бедного приятеля Цезаря отравили, то Грилелли совершила эту жестокость. Разве нельзя было бросить отраву в сад через стену? Не входил ли кто другой в сад? Впрочем, я не мог расспросить об этом Греле. Отдав письмо мадемуазель де Меревиль и догадавшись, что произойдет, она испугалась и, тотчас же оставив кабак, отправилась к своей покровительнице Розе. И сейчас я узнал, что они вместе уехали. Так вы думаете, что они уехали из города? Это очень досадно, задумчиво проговорил Даниэль. Не сомневаюсь немало в истине вашего рассказа, господин Готье, но мне хотелось бы самому допросить этих двух женщин. И я уже приготовил нужные для этого предписания. Не делайте, кузен Ладранж, униженно заговорил Буфрансуа. Не наказывайте подобным образом простую шалость. Я прошу вас простить этих бедных женщин. Роза — это сумасшедшая ветреница. Что ж касается до ее товарки, то это несчастное, безобидное создание. Хоть из уважения к мадемуазель де Меревиль, имя которой будет замешано в этом деле, пожалуйста, не давайте ходу всему этому. Действительно, вы правы, ответил молодой человек. Ввиду ваших честных пояснений, эти распоряжения делаются лишними. И он разорвал приказ об аресте Розы и Греле. Ну, а этот приказ о надзоре, начал опять Франсуа, читая другую бумагу, оставшуюся на столе. Неужели вы решитесь перепугать этих дам подобным надзором, очень вероятно, совершенно ненужным? Уж в этом случае я ни у кого не прошу совета, ответил Даниэль решительным тоном. В деле такой важности я не могу ничего упускать из виду. Случай с дворовой собакой требует серьезного внимания. Легко может быть, что мошенники рассчитывают на уединение этого дома или на слабость и бессилие живущих в нем. И мое спокойствие при подобных обстоятельствах было бы непростительно. Через час невидимая, но не менее того бдительная стража будет устроена около дома, и этот надзор продлится неизвестно сколько. Буфрансуа был сильно раздосадован. Эти предосторожности разрушали его тайные планы, но, чувствуя, что ему не убедить Даниэля, он продолжал совершенно равнодушно. «Так-так, конечно, вам лучше меня, Ладранж, знать, что тут делать. Может быть, вы и правы. Никакая предосторожность не может быть излишней, когда дело идет о наших дорогих родственницах. Тем более, что теперь, Даниэль, вы остаетесь одни заботиться о них и охранять их спокойствие. Сообразив все, я оставляю Шартер и пришел проститься с вами. Как? Вы уже хотите ехать? Что ж мне остается еще делать здесь? Насколько мог, я исполнил свои обязанности в отношении семьи моего отца. Но я хорошо вижу, что ни манеры мои, ни воспитание не позволяют мне жить в обществе родственников из высшего сословия. И потому я решился не являться к ним без особого приглашения. «Вы уж слишком низко себя цените, господин Готье», ответил Даниэль, боровшийся, как казалось, с каким-то внутренним чувством. «Но какие же у вас планы на будущее?» «Я еще не знаю. Может быть, когда я получу деньги по наследству от отца, куплю маленькое хорошенькое поместье и поселюсь в нем, или же стану жить горожанином. Как только решусь на что-нибудь, я уведомлю вас и дам Меревильских тоже, не потому, чтобы смел надеяться поддерживать с ними постоянные сношения, но, может быть, по мере сил своих когда-нибудь смогу быть вам полезным. И в таком случае я прошу вас рассчитывать на мое усердие и на мою преданность. Не забудьте об этом, господин Ладранж, и напомните об этом при случае нашим уважаемым родственницам. Но до вашего отъезда неужели вы не увидитесь с нашими дамами, господин Готье? К чему, Даниэль? После случившегося я буду краснеть в их присутствии. Правду говоря, я намекнул им сегодня утром о своем скором отъезде. Итак, любезнейший, я вам поручаю передать им мой прощальный привет и пожелание всевозможных благ. И он встал. Даниэль был побежден. Напрасно он припоминал одну за одной все свои старые претензии к этому человеку. Они все до одной оказались рассеянными. Быть может, сознание, что он избавляется от опасного врага, и мысль, что ничто более не будет мешать его свадьбе с кузиной, поддерживали в нем, незаметно для него самого, этот оптимизм. Поэтому, в свою очередь, встав, он с чувством взял руку своего двоюродного брата. «Сознаюсь, господин Готье», — заговорил он, «что в нашем кратковременном с вами знакомстве первая роль была ваша. Теперь, когда мы короче узнали друг друга, позвольте мне надеяться, что сношения наши не будут совершенно прерваны. Где бы вы ни были, вы можете всегда располагать мною и моим влиянием. И я всегда буду рад случаю служить вам». «Хорошо, хорошо, Даниэль, благодарю вас. Вашим вниманием, я знаю, пренебрегать не следует. И, может быть, я скорее, чем вы думаете, даже обращусь к вам». И, говоря таким образом, они прошли зал и дошли до двери, которую Бо-Франсуа отворил, чтобы выйти. Но в передней перед ним вдруг встала фигура лейтенанта Вассера с двумя другими жандармами, с руками на эфесах своих сабель, как будто собираясь загородить ему путь. Кроме того, на случай нужды тут было еще два дежурных. Как бы ни был силен Бо-Франсуа, он не мог бы совладать с этим народом, если бы они захотели захватить его. Но не подав даже и вида, что замечает грозное выражение на лице жандармского офицера и его свиты. Он, обернувшись к Ладранжу, громко и еще более фамильярным тоном заговорил. «Довольно, милый мой Даниэль. Я не позволю вам далее идти. Возвращайтесь к вашим серьезным занятиям. Итак, еще раз прощайте и желаю вам полного успеха во всех ваших предприятиях». «А я вас прошу, господин Готье», — отвечал Даниэль, «помнить всегда, что во мне вы имеете друга, готового служить вам». И они еще раз пожали друг другу руки, после чего Буфрансуа, надвинув на глаза шляпу, гордо прошел перед изумленными жандармами и твердым шагом направился к выходу. Догнав Даниэля, входящего в свой кабинет, Вассер торопливо спросил его: «Гражданин, хорошо ли вы знаете человека, которого сейчас выпустили? И уверены ли вы, что он достоин?» «Замолчите, лейтенант Вассер», — строго перебил его Даниэль. «Я знаю его достаточно, чтобы быть уверенным, что он имеет право на уважение честных людей. И не хочу, чтобы когда-нибудь ему пришлось пострадать от какой-нибудь ошибки, от злоупотребления властью с вашей стороны. Знайте наперед, что при исполнении ваших обязанностей то, что вы называете своим чутьем, не заслуживает никакого внимания. И избавьте меня вперед от ваших подозрений, ни на чем не основанных. Могут выйти очень дурные последствия ваших ошибок. И я потребую у вас в них отчета. Теперь пойдемте, получите мои приказания». И он вошел в свой кабинет. Сконфуженный Вассер тихо последовал за ним. В это время, выйдя из здания Министерства юстиции, Буфрансуа из предосторожности свернул на глухие извилистые улицы этого старого квартала, рассуждая с собой таким образом: «Да, пора было. Еще несколько минут, и все было бы потеряно. Хорошо, что я вперед принял все эти предосторожности. Но это дело будет только отложено. Уж возьму же я свое и перед этим гордецом Даниэлем и очаровательной кузиночкой. А пока надобно отомстить этим проклятым бабам, помешавшим исполнению моего плана, так мастерски придуманного и доведенного почти до конца. Черт возьми, поплатятся же они у меня за эту измену».